Глава восьмая. Мохнатый паучок, нет безобидней создания. Почему он внушает ужас? Я кретин. Настоящий. Чемпион среди кретинов. Лучше бы я туда не ездил. Лучше бы я даже с кровати в тот день не вставал. Может, тогда эта дикая идея не пришла бы мне в голову? Так нет же. Я уперся. Вбил себе в голову, что должен сам проверить, прав я или не прав. Прошла уже неделя, как я видел Мари в последний раз, оставив ее с горой мускулов и яблочным пирогом и увозя с собой свои пляшущие нейроны. Меня преследовала мысль, что она там совсем одна. Дурные предчувствия. Мои дурацкие стереотипы. А ведь следовало бы поостеречься. С фермершей я уже дал маху. Но тем крепче я цеплялся за остальные в полной уверенности в себе. Я поднялся к верхолесью после полудня, оставил машину ниже фермы и пошел через поля. Если бы она меня заметила, я бы мог сослаться на то, что приехал осмотреть окрестности для расследования. Издалека я увидел, как она вышла из сыроварни и скрылась в доме. Скоро наступит время дойки. Сейчас она наверняка пьет кофе, прежде чем приняться за дело. Я дошел до угла здания. Альберт лежал перед дверью. Про него я совсем забыл. Но, учитывая, сколько я его гладил и ублажал, он вроде должен считать меня своим. Послушный пес. Стоило скомандовать ему лежать, как он все исполнил. Дверь оставалась приоткрытой, и слышно было, как по радио передают четырехчасовые новости. Она была на кухне. Сидела за столом спиной ко мне, держа кофе в одной руке, листая местную газету другой. Я слегка заколебался, но в конце концов я же не хотел ей ничего плохого, только заставить взглянуть в лицо реальности. Кто угодно мог зайти к ней и наброситься, что я и проделал. Правая рука зажимает рот, левая перекинута через плечо, чтобы не дать ей шевельнуться. Что произошло затем, я не очень понял. Я оказался на кухонном полу, лежащем на животе, щека вдавлена в холодные формы для сыра, правая рука вывернута настолько, что малейшее движение вызывало невыносимую боль, а на левой стояла ее нога. «Позвольте мне объяснить», — сделал я попытку. В ответ она еще больше вывернула мне руку. Я заорал, но она не ослабила хватку. Я видел, как она что-то нашаривала в заднем кармане, потом почувствовала, как мне связывают руки за спиной. Затем она поочередно надавила на каждое мое колено, заставив ноги непроизвольно согнуться, и приторочила их к моим рукам, а потом отстранилась, запыхалась. «Я не хотел вам сделать ничего плохого», — повторил я попытку. «Правда? А с какой стати вы вот так заходите к людям и кидаетесь на них без предупреждения, чтобы сказать «здрасте»?» «Чтобы показать, что к вам кто угодно может войти, что вы не в безопасности». «Действительно. Достаточно глянуть на вас. И что мне теперь делать? Вызвать жандармов?» «Даже не смешно. Мне было бы трудно оправдаться в глазах коллег». «Какой идиот». Но откуда мне было знать, что у нее черный пояс по карате или айкидо, или самбо, или еще чему-то такому? Наверное, это единственное ее стоящее воспоминание об Японии. И тут она разоралась. «Я жила себе спокойно, пока вы не явились из вашего города со своими дурацкими рассуждениями о преступности, риске, агрессии, и уж не знаю, о чем еще. Вы что, не можете оставить людей в покое? Я же сказала вам, что сумею себя защитить». «Нет же. Вы городские, вы все знаете лучше всех». Она была в такой ярости, что я решил не усугублять. Просто заткнулся в ожидании, пока гроза минует. Ведь, по сути, я оказался неправ. Она могла себя защитить, без всякого сомнения. Кстати, я попался как сосунок. 20 лет жандармерии, и вот крошечная девица весом 45 кило швыряет меня на пол, не дав и пикнуть. Я так хотел доказать ей обратное, что даже не задумался, что делаю, как сильно могу напугать. Это себе я хотел доказать, что могу быть опорой и защитой. А вместо этого выяснилось, что я жалкий тип, бесполезный и злобный. Уже 30 лет я ношу эту шкуру. Что могло измениться сегодня? Я попросила ее развязать меня, извиняясь и заверяя, что урок усвоен. Она бросила на меня мрачный взгляд, допивая кофе. Он наверняка еще не остыл. Настолько быстро меня стреножили и лишили возможности причинить какой-либо вред, заставив принять довольно унизительную позу. И тут я проникся горячей надеждой, что никому не придет в голову дурная мысль навестить ее, особенно той горе мускулов с добрыми глазами. Прав был дедушка. Всегда держи при себе швейцарский нож и моток веревки. А теперь меня ждут мои коровы. После чего она ушла, оставив меня лежать посреди кухни. Так тебе и надо, дурак несчастный. Тем более, что теперь я был в курсе, сколько длится полный цикл дойки. По меньшей мере 2 часа. Напрасно я дергался, она умела затягивать узлы очень крепко. Я даже не мог повернуться на бок. Тогда я решил, что подожду и подумаю о своей жизни, о том, что должен мне изменить, чтобы стать похожим на того доброго молодца и производить на других столь же благоприятное впечатление. Что до мускулов, тут у меня все в порядке, а вот над мягкостью придется поработать. Наверное, я на какой-то момент отключился, потому что, открыв глаза, обнаружил, что из уголка рта стекает нитка слюны. А главное, прямо передо мной стояла маленькая девочка и смотрела на меня, не говоря ни слова. «Здравствуй. Как тебя зовут?» — рискнул заговорить я, видя в ней возможное освобождение от пут. Никакого ответа. Она продолжала разглядывать меня, как будто решила заучить наизусть. Я поступил так же. Около 4 лет, в простых джинсах, светло-розовой майке и вязаной кофте. Круглое личико и пухлые щеки, усыпанные пятнышками веснушек. Большие зеленые глаза, маленький вздернутый носик и 2 чудесных хвостика над ушами. «Наверное, боги сошли с ума». Примечание. Фильм Джейми Эйса, 1980 год, побивший во Франции рекорды посещаемости. Сюжет. Бушмены в пустыне находят пустую бутылку из-под Кока-Колы, решают, что это дар богов, но в племени из-за нее начинаются раздоры, и главный герой отправляется на край света, чтобы сбросить в бездну опасный дар. Конец примечания. Вот фильм, который мне вспомнился. Я был бутылкой Кока-Колы, упавшей в пустыне Калахари, чем-то необычным, что разглядывают с недоверчивостью и вниманием. «Посмотри, малышка, в ящике наверняка есть ножницы. Не можешь ли ты развязать меня? Пожалуйста». Опять никакого ответа. Она обошла мою несчастную трогательную тушу и присела на корточки, чтобы рассмотреть поближе. От нее пахло клубникой. «Ты правда не хочешь меня развязать?» И тут она убежала. Я расслышал, как вдали хлопнула дверь коровника, потом звук ее шагов по гравию, когда она вернулась, тоже бегом улыбаясь во весь рот. «Я не должна тебя развязывать, но могу разговаривать с тобой сколько захочу». «Потрясающе. Ну что ж, давай поговорим». «Как тебя зовут?» «Сюзи. А тебя?» «Оливье. А ты кто?» «Ну, Сюзи, а ты?» «Ну, Оливье. Ну, я хочу сказать, кто твоя мама?» «Ну, мама». «Далеко продвинулись». «Оливье, как дерево олива?» «Да, как дерево». «Ты знаешь название деревьев?» «Всех, которые в лесу. Мы часто гуляем по лесу, поэтому я все их знаю. Граб, бук, дуб, каштан, береза». «А оливы в лесу есть?» «Нет, но это любимое мамино дерево. И потом, я люблю оливки и в пицце. И она мне объяснила, откуда они берутся». «Ты живешь здесь?» «Да». «А твоя мама — это та дама, которая сейчас доит коров?» «Ну да», — произнесла она, как нечто настолько самоочевидное, что вопрос показался совершенно нелепым. Мог бы и сам понять. Но она ни слова не сказала о дочери. «Это мама тебя связала?» «Да». «А почему она тебя связала?» «Потому что я ее напугал». «Ты что-нибудь продаешь?» «Нет». «Тогда зачем ты пришел?» Вопрос, который я задаю себе уже некоторое время. А потом Из-под какой-то кухонной мебели выползло это чудовище. Огромный мохнатый паук. Ненавижу пауков. Мало кто это знает. Все-таки немного стыдно. При моих 1,95 м бояться пауков. Змеи, мыши, кошки. На них мне плевать. Но вот пауков не могу. Насекомое наверняка это почувствовало, потому что двинулось прямо ко мне. И не шевельнуться. Я дунул на него, но в позиции на животе возможности моих легких были сильно ограничены. Я дул и дул в полной панике. «Ты его боишься? Хочешь, чтобы я его связала?» Я глянул на нее слегка раздраженно. Способен ли ребенок ее возраста на столь убийственный юмор? Но она широко улыбалась, и я тоже улыбнулся. Потом она ухватила его своей ручкой и выбросила вон, заметив: «Маленькие животные никогда не едят больших. Ты когда-нибудь видел, чтобы курица съела мамонта?» Действительно, не видел. Если бы она знала, почему я их боюсь. «А твой папа? Его нет дома?» «Нет, у меня нет папы. Тебе сколько лет?» 38. «Ты старей мамы». «А тебе?» 5,5. На будущий год я пойду в подготовительный класс, а потом в школу. Это так здорово. У тебя есть девочка?» «Нет». «А у меня есть мальчик. Его зовут Луи, он очень милый. Он мне отдает кусочек своего полдника и...» В результате ей удалось помочь мне скоротать время. Она даже попросила поспрашивать ее по таблице умножения на 2. Она как раз ее учила. Я не очень в курсе, но мне кажется, в ее возрасте учить таблицы еще рановато. Хотя по живости ее ума, может, и нормально. Не считая затекшего тела, я понемногу привыкал к этому дискомфортному положению. Зато мой мочевой пузырь с ним не хотел мириться. Адреналин от паука — это мощное мочегонное. «А ты не могла бы пойти сказать маме, что дядя, которого она связала, очень хочет пипи и просит разрешить тебе его развязать?» «Хорошо». Забрызжила надежда выйти из кризиса. «К тому же все, правда, не буду же я писать под себя. Ситуация и так достаточно унизительная». Она вернулась через несколько минут и объявила, что нет, она не должна меня развязывать. И что мама велела сказать мне, чтобы я потерпел. Но что ей велено накрыть стол к ужину. Чем она и занялась со всей добросовестностью. А поскольку я располагался между кухонным столом и посудным шкафом, она аккуратно перешагивала через меня 10 раз. «Ты поешь с нами?» «Не думаю. Вряд ли». «Жаль. Ты такой смешной». «Не сомневаюсь».